Том 4. Глава 1. Мир книги. Все герои и события вымышленные. 16+. 5. Амшель. Припортальный квартал. Крепость охотников. Последние 400 лет твердыня гильдии охотников 7 располагалась именно здесь, на границе припортальной зоны самого большого и самого мощного портала 9 планет, ведущего с 5 на 6 и обратно. Одной стороной крепость выходила на изъеденную воронками и трещинами, пропахшую боями и смертью припортальную зону, второй — в бурлящую жизнью свободную зону Амшель. Каждый день из ворот крепости выходили тысячи шахтеров и сотни охотников. Первые вгрызались в жилы стихийного металла, окружавшие громаду врат со всех сторон, вторые защищали первых, тогда, когда им это удавалось. И хотя крупные прорывы случались на русском портале не чаще 1-2 раз в год, мелкие происходили практически ежедневно, и дни без потерь можно было пересчитать по пальцам одной руки. Потери, конечно, можно было бы снизить, отказаться от разработки наиболее близких к вратам жил, где залегал самый чистый металл, и, соответственно, появлялось больше всего демонов, снизить количество старателей в группах, увеличить число охотников. Все это помогло бы, но непременно снизило бы поток металла, а без стихийного металла построенная на его основе цивилизация жить просто не могла. Потому добыча не останавливалась ни днем, ни ночью, а на 9 планетах появлялись все новые и новые порталы. Не говоря уже о системниках, которые тоже не хотели отставать, строя один за другим транспортеры. Зависимость мира от магических металлов, а следовательно и объем их добычи, вместе с числом прорывов, год от года лишь увеличивались. И рано или поздно должен был наступить момент насыщения. «Что скажешь, ОМОН?» Круг охотников, управляющий орган гильдии из 5 сильнейших охотников, безвылазно находился внутри крепости вот уже 3 сутки. Для гильдии это создавало множество неудобств, не говоря уже о слухах, которые неизбежно просачивались за стены крепости, но по-другому поступить они не могли. «Сейчас», — ответил мужчина, — «в течение 5 минут все решится». Задавший вопрос Пахом Белов, старейшина круга, ответил коротким кивком, чуть подождал и уточнил. «Где?» «Русские ряды». «Хм...» «Академия управления?» — уточнил Сергей Белов, правнук Пахома и глава рода Беловых. «Возможно», — ответил ОМОН. «Мы можем их предупредить», — заметила Мидзуки Токугава, единственная женщина в круге. «Это ведь центр города». «Обсуждали уже», — перебил ее Туран Митрески, 6-й ранг и сильнейший стихийник гильдии. «Предотвратить прорыв нельзя, а сам он может быть лишь отвлечением. Нашей задачей будет остановить Титана, если он придет, и отразить настоящую атаку, куда бы она ни была направлена. Но я понимаю твои чувства, Мидзуки, но по-другому мы поступить не можем». После этого все замолчали. Японка застыла с встревоженным выражением на лице. Туран и Сергей были собраны, готовы к битве. По лицам Франца Киллиана и ОМОНа Ротшильда, как и всегда, мало что можно было понять. Пахом Белов морщился, не отводя взгляда от ОМОНа. Серого стихийника, отщепенца и предателя своего рода. Человека, который давным-давно должен был быть убит, но каким-то чудом все еще оставался в гильдии, будучи их глазами и ушами на той стороне. «ОМОН?» 3 минуты еще». «Хорошо, ждем». 5. Амшель. Русские ряды. Академия управления. Резко развернувшись, Соловьев кинулся к двери. Я стоял неудобно, направление перекрывала Алия, поэтому единственное, что я успевал, нащупать нить аристократа с помощью книги. Хлоп! Прямо на бегу он вдруг резко свернул вверх. Его ноги замельтешили по воздуху, но потом он, видимо, сообразил, что бежит не туда. Замахал руками и хлопнулся на пол. Только спустя пару секунд я понял, что это Яна что-то с ним сделала. Каким-то образом она успела переместиться из-за наших спин и теперь стояла к Соловьеву ближе всего. «Что?» — пробормотал он непонимающе. «Что ты творишь, сука? Да я тебя...» Его голос оборвался. Он продолжил открывать рот, но теперь уже беззвучно. «Он больше не будет», — сказала Яна, отвернувшись от аристократа. «Хм. И снова я ничего не почувствовал. Все-таки нужно бы поаккуратней с ней. Цветов, что ли, подарить? Опасная девица». «Что делать будем?» — спросила Алия. Это вернуло меня к насущной проблеме. Я повернулся обратно к слитку и воткнутому в него кинжалу. Нахмурился. Мне снова показалось, что кто-то в данный момент противостоит мне. Не позволяет воспользоваться книгой на полную. Какой-то противник культиваторов. Сука, почему я не могу вспомнить? «Кто-то ограничивает мои силы», — признался я. «Какие силы?» — тут же спросил Ю. На это я не ответил. «Ты что-то чувствуешь?» — повернулся я к Яне. Девушка помедлила, видимо, прислушиваясь к каким-то своим ощущениям. «Я не понимаю, почему ты говоришь, что нельзя открыть дверь», — сказала она. «Кроме кинжала тут ничего нет, никаких заклятий, даже техник нет. При этом системный сигнал и правда почему-то ослаблен. Выглядит как естественное колебание фона». Я не стал уточнять, что она имела в виду под заклятиями. Зная, на что была способна та же Анастасия, я осознавал, что с обычной меркой к серым подходить было нельзя. То, чем они владели, больше всего походило на ту самую магию, про которую рассказывали в сказках. Однако даже она не чувствовала тех моих врагов, чье имя из-за чего-то забыл. Вот только делать-то все равно что-то было надо. «Что будет, если вытащить кинжал?» — спросил я. «Взрыв», — ответил Ю. «Даже более мощный, чем если его не трогать». «Кинжал сейчас концентратор», — пояснила Яна. «Он направит энергию, чтобы пустить ее на пробитие разлома». «А без него разлома не будет?» «Все равно будет, но более непредсказуемый». Я снова замолчал. Информации становилось больше, но к ответу меня это не приближало. И самое паршивое, что я понятия не имел, почему. «Сколько времени у нас?» «Не больше 3 минут». После этого мы все переглянулись. Судя по всему, до остальных только начинало доходить, что сейчас может произойти. На лице Алии отчетливо проступил страх. Даже Ю, кажется, проняло. Соловьев что-то мычал, все еще лежа на полу. Яна была сосредоточена и как будто ждала чего-то от меня. «У меня есть способность абсолютной защиты», — подала голос саудитка. «Одноразовая, 10-го уровня. Может...» «Держи наготове», — посоветовал я. Та кивнула, тут же погрузившись в свой интерфейс. Я не стал ей говорить, что способность не поможет. Книга настойчиво продолжала твердить, что наши страницы скоро закончатся. «Ладно», — сказал я после паузы. «Я попробую остановить эту штуку. Если получится, то любые мои последующие слова или действия вы должны будете воспринимать как опасные». Я повернулся к Яне. «Если сможешь меня обезвредить на несколько часов, то так и сделай». «Подожди, что ты собираешься делать?» — спросил Ю. «Мы только с твоих слов знаем, что дверь открывать нельзя. Так бы мы могли позвать на помощь. В зале есть 6-е ранги, они могут поставить щит». Хм, какой-то резон в его словах был. «Нет», — покачал я головой. «Мои силы ограничивают, так или иначе, но позвать на помощь нам не позволят». «Ты не можешь знать этого точно!» «Не могу, но решение кто-то должен принять». Закончив на этом спор, я сосредоточился на книге. Все, что мне нужно было, это нащупать нужную нить и потянуть. Плата и откат будут ужасными, возможно, даже фатальными для меня, но все лучше, чем просто умереть всем вместе. «Приступим!» «Стой!» — вдруг воскликнула Яна. Глянув на нее, я заметил сильнейшее напряжение на ее лице. Она прикусила губу. Странно, раньше не замечал, и даже капелька крови выступила. «Что?» «То, что ты задумал. Я думаю, это ошибка. Придумай другой план». Времени мешкать уже не было. Во взгляде Яны было написано «беспокойство». Может, даже из-за меня. И тогда тем более я должен был что-то сделать. «Может, он знает», — сказала вдруг Алия. «Что?» — не понял я. «Не мой наш», — пояснила саудитка. «Смотри, как дергается». Переведя взгляд на Соловьева, я и сам убедился, аристократ явно хотел что-то сказать. «Хм. Яна, открой ему рот. Посмотрим, что скажет».